песней «Flavor», которая уже стала популярной в своей стране, но теперь уже и во всем мире. Интервидение – это же настоящий подарок для всего мира. Не хочется пропустить ни одного мгновения. В честь этого события ВТБ выпустил бесплатную эксклюзивную дебетовую карту с кэшбэком 15% рублями на театры и кино. Успейте оформить на ВТБ.ру или в офисах банка. Присоединяйтесь к празднику таланта и вдохновения вместе с ВТБ. Под номером 6 на Интервидении сегодня пела для всего мира Наташа Санайпейтанде. 昨天听完刚刚我们选手的精彩演唱，还没有上网去搜索肯尼亚的美丽风光，相信一定是因为你舍不得现场我们珍贵的时时刻刻。 Если после такого выступления вы не пошли в интернет смотреть фотографии с видом Кении, то лишь потому, что не хотите пропустить ни секунды нашего конкурса. 看来今晚呢，每位观众的旅行心愿单上一定要添上新的目的地了。相信从肯尼亚的美丽风光到越南三角洲，我们的选手是每一个参赛国家最佳的旅游形象大使。 Мне кажется, по ходу сегодняшнего вечера у каждого зрителя будет добавляться по одному новому пункту в будущие планы на отпуск. Мы радуемся вместе с группой поддержки Кении. Интервидение的精彩旅程才刚刚开始，更多精彩与美妙的歌声敬请期待，各位请稍后。 Интервидение только набирает обороты. У нас впереди еще множество открытий и прекрасной музыки. Мы скоро вернемся. Господа, к нам едет ревизор инкогнито. Только мы в гостинице. Там вдруг молодой человек Хлестаков. Хлестаков, не ревизор? Неужто вы? Приведите город в порядок. На то нужны деньги. Сначала честность, и ВТБ поможет с дорогами, культурными, спортивными и другими городскими заведениями. И современные условия. Для городского алого бизнеса. ВТБ это класс. Нововодные покрытия из Парижа для асфальт. Позволь познакомить тебя с Базаровым. Он нигилист. Евгений Базаров не верил ни в любовь, ни в дружбу, ни в принципы прежних поколений. Вот был бы тогда ВТБ, если все время все отрицать, можно упустить много хорошего. Чего же? Например, семейный банк от ВТБ выгодно и отцам, и детям. Был неправ. ВТБ это классик. В группе близких больше кэшбэк и повышенный процент по накопительному счету. А лягушки? Да ну и болото. Интервидение. Конкурс, который объединяет мир с помощью музыки. И нас готов удивлять участник номер 7. Это яркий представитель Казахстана, не раз высоко поднимавший флаг своей страны на пьедесталах многих международных конкурсов. Амре, Казахстан! Ернар Садербаев. Под псевдонимом Амре он выступает. Он хорошо знаком российским зрителям, потому что в проекте «Голос» на нашем канале в команде Димы Билана он дошел до финала. Посмотрим, чем сегодня будет удивлять Ернар. И вот он здесь со своей песней, которая называется «Свет степи». Это не просто трек, а настоящий гимн любви. Любви к девушке и к своей стране. Это история о мечте, которая становится смыслом жизни, даже если достичь ее почти невозможно. Сана ви

номинации саудовского конкурса молодых талантов и получила награду в номинации «Лучший начинающий артист». Она действительно восточная принцесса. Ее песня «Просто тревожусь» — это эмоциональный диалог с человеком, переживающим тревогу и одиночество. История, которую рассказывает Зейна, это притча о том, как кто-то протягивает руку помощи в трудный момент, предлагая не просто слова, а реальную поддержку. И отдельно предлагаю оценить визуальный ряд номера, который перенесет вас в волшебную Саудовскую Аравию. Очень нежное выступление. И, кстати, здесь на сцене вы могли видеть тот самый ут. Еще здесь была использована арабская флейта. И вообще, по правилам интервидения, до 2 живых инструментов может быть подключено на сцене участниками. Правила едины для всех. Зейна и Мат. Да, это не просто песня. Это чистые эмоции. Зейна пела так, словно говорила с каждым из нас лично. 这不仅仅是一首歌曲，而是深刻的情感共鸣。她的演唱仿佛与每一位听众展开了一场深刻的灵魂对话。 Саудовская Аравия показала, как можно быть ультрасовременной и глубоко традиционной одновременно. 站在阿拉伯，让我们见证了现代与传统的完美共生，既让千年文化传承熠熠生辉，又让自己绽放独特的魅力。 Вот что значит говорить со всем миром на языке музыки, при этом сохраняя свои корни. Браво! А мы передаем слово Косте и Кате.

узнать, оценить красоту жизни и праздновать ее вместе, независимо от границ и культурных различий. Итак, Омар Аседо из Венесуэлы. Ключевая фраза этой песни – фестиваль мира уже начался, но вот вам и зажигательные танцы от венесуэльской девушки. Да, даже Юрий Викторович тут привстал и начал зажигать, ребята. Но это да, вижу только я. Весело. Это высший пилотаж. Думаю, многие захотят найти эту песню после интервидения и оставить в своем плейлисте. Омар привез нам несколько минут венесуэльского праздника. Часть своей души щедрой, горячей и гостеприимной. Incredible, everybody. Костя, Катя, ждем вас с новыми историями. Друзья, если бы вы видели, что у нас тут творилось, это было просто невероятно. Если бы вы видели, что здесь происходило в зоне, где расположились наши участники, просто это настоящий танцпол. Так все танцевали и зажигали. Спасибо Венесуэле, спасибо Омару Аседо. Ну, а мы переносимся на Мадагаскар, и рядом с нами Денис и Дилейн. Добрый вечер, друзья! Привет, Москва! Привет, Москва! Акуриабе! Добрый вечер! Денис, мы знаем, что жеребий выпал выступать 13. артистами. Но когда это стало известно, вы совсем не расстроились, потому что для вас 13 – счастливое число. Расскажите подробно. Parce que, tout simplement, ma fille est née le 13. Тут все просто. 13 числа родилась моя дочь. Тогда 13 номер точно принесет вам удачу. Вы знаете, мы здесь изучаем с Костей культурные особенности, о которых, ну, никогда раньше не слышали. Уж действительно, интервидение – это какой-то невероятный конкурс, который дарит знания обо всем мире. И я бы хотела обратиться к Дилейну. Ну, для миллионов зрителей, для миллионов слушателей – вы Дилейн. Но ваше имя звучит… Позвольте, я просто зачитаю. Лалейна Рата Лоджа Нахари. И я знаю, что с этим связана одна интересная история. Поделитесь, пожалуйста. Oui, Ratulu Zanahari Lalaina Dzusia. Comme dans d'autres pays, y a toujours un sens dans chaque chose qu'on fait. В каждой фамилии есть определенный смысл. Voilà, et comme, par exemple, mon nom, ça signifie donné par Dieu. И означает моя фамилия, что я послан на эту землю Богом. Et la Laina adoré. Та часть, которая La Laina, это значит, что меня нужно почитать. Какая уж, наверное, выступает, да, с таким напарником? On a moins de stress. Обычно меньше волнуешься, quand avec l'envoyé de Dieu. Когда с тобой рядом посланник от Бога. Друзья, а научите нас какому-нибудь слову на малагасийском. Алефа. Алефа, это значит... Поехали! Ну, а мы едем дальше и передаем слово на сцену. А теперь настало время услышать музыканта из Сербии. Настрой на победу у этой страны максимальный. 现在让我们迎接来自塞尔维亚的音乐使者，他们今晚将带着必胜的信心踏上Intervision的音乐舞台。 На Балканах петь любят и умеют, но далеко не все делают это так, как может он. Слободан Тркуля, Сербия! Слободан Тркуля и его группа Балканополис, ее сейчас представляет группу, в смысле, Милош Яковлевич на балканской флейте он будет играть. Слобода называют колоритным героем балканской музыки за харизму и за то, что он мастерски сочетает в своих песнях народные инструменты с современными ритмами. Песня, которую сейчас мы услышим, называется «Три розочки». Розочки – это дочери Слободана – Калина, Никодима и Ирина. И вообще они всей семьей приехали поддержать папу. Увидите их чуть-чуть попозже, а пока отцу важно выступить, ведь вся семья в зале и смотрит на него, а вся Сербия смотрит по телевизору. Выступление Слободан Тркуля представляет Сербию на конкурсе «Интервидение». Сербия подарила нам не просто песню, а настоящую историю, и мы послушали ее с удовольствием. Serbia has not given us just a song, but a real story, and we listen to it with pleasure. Я обратил внимание, как элегантно сочетали современное звучание и народные мотивы. Это настоящее мастерство — сохранять корни и при этом говорить на современном языке. I noticed how elegantly modern sounds were combined with folk motives. Preserving roots while still speaking a modern language is real magic. Сегодня все было органично. И артист, и музыка, и идея выступления. Браво, Сербия! This is what true art is, when everything fits together seamlessly. The artist, the music, and the concept of the performance. Bravo, Serbia! Да, Slobodan снова доказал, что сербская музыка — это отдельная вселенная. Yes, Slobodan has proven once again that Serbian music is a separate universe. Ну что ж, мы вновь передаем слово нашим специальным корреспондентам. Друзья, спасибо за пронзительным выступлением Слободана Туркули. Мы следили в компании представительницы королевства Саудовская Аравия. Зейн Эймад, приветствуем вас. Зейн, здравствуйте. Хочу сказать просто вот по-девичьи, по-нашему, вы выглядите просто блистательно. И я знаю, что вы звезда саудовского глянца. Расскажите о своих образах, о своих потрясающих нарядах. Вы сами их выбираете? Thank you so much. أنا عن نفسي جدا مبسوطة أول شيء إني أنا معاكم بخصوص هذا الموضوع كوحدة محبة للفاشن أحب دائما أختار في هذه المناسبات إني يعني أكون مهتمة جدا بالتراث السعودي وهويتي كسعودية فأحب دائما إني أنا أختار لبسي مثل المملكة العربية السعودية. Спасибо вам, что я с вами. Я каждый раз выбирая наряды по поводу вот глянца и журналов, я каждый раз стараюсь, чтобы своими нарядами подчеркнуть культуру своей страны. Я, кстати говоря, хочу сказать, что Катя не случайно листала «Саудовский глянец». Там образы Зейна Эймад публиковались в преддверии национального дня королевства Саудовская Аравия, которую страна будет отмечать как раз через 3 дня, 23 сентября. Поздравляем всех с наступающим праздником наших друзей. Ну а я листал другие журналы. Арабский билборд, музыкальный журнал, где рассказывалось о том, что Зейн Эймад выпускает новый альбом, первый альбом, и там уже снято 3 клипа. И вот мы хотели спросить, раз уж вы уже несколько дней в Москве, может быть, вы увидели такие места, где бы вы хотели что-то снять, где бы вы могли показать нашу родину у себя дома? أكيد طبعاً كل الأماكن في موسكو حلوة لدرجة يعني احترت أي أغنية ممكن أصورها في موسكو بس ممكن إن شاء الله الألبوم الجاي نصوره في موسكو وبخصوص الألبوم أي فعلاً وأنا اليوم اخترت أغنية من الألبوم وهو لسه ما نزل يعني إكسكلوزيف كانت للإنترفيجن إن شاء الله يعني أكيد تكون عجبتكم. Начнем с того, что песня, с которой я выступляла сегодня, это была из нового альбома, то есть для вас прозвучал эксклюзив. А по поводу видеоклипа, я с радостью сниму видеоклип в Москве, потому что у вас очень много разных красивых мест. Зейн, спасибо вам огромное. Я уверена, что у вас будет время еще их посетить. Передаем слово на сцену коллеге и, конечно, желаем удачи Зейне Эймад из Саудовской Аравии. И мы продолжаем. 4 миллиарда человек. Столько всего людей живет в странах отправивших своих конкурсантов на интервидение. Almost 4 billion. That's the number of people that live in 23 countries that send their contestants to the Intervision. Такую аудиторию вообразить-то сложно, хотя и сам наш конкурс, который еще совсем недавно казался фантастикой, сегодня стал реальностью. Yes, it's hard to even imagine such an audience. Our contest until seemed recently like a science fiction, but now it's real. А сейчас мы с вами увидим на этой сцене настоящую музыкальную сборную своей страны. Это сплоченная команда лучших и самых популярных южноафриканских артистов, объединенных одной целью – покорить ваши сердца и, конечно, одержать победу. Группа «Мзанси Джикелели». Продолжаем конкурсную программу «Интервидение». Представители Южной Африканской Республики – группа «Мзанси Джикелели». Сейчас я попробую выговорить всех музыкантов. Алютерен Смит, Рене Крюге, Леди Ду, Цхепа Нкадимен и Нонхаланба Дубе. Ну, как сказал ведущий, мощная заявка на успех. Мы услышим сегодня песню «Home», «Дом». Это мощный гимн единству, миру и исцелению от ран прошлого, вдохновленный наследием Нельсона Манделы. Она рассказывает о том, как народы, пережившие боль и разделение, находят силу в единстве и вместе провозглашают «Этот мир – наш дом». Этот мир – наш дом, а музыка – мир равных возможностей. Это было важно для команды ЮАР, чтобы Цхепон Кадименг, который в 7 лет потерял зрение, смог выйти на эту сцену и стать частью этого праздника и разделить его со всей планетой.

16. Эфиопия. Нецан Султан. Столько впечатлений. Сегодняшний вечер мы будем вспоминать еще очень долго. Но самое интересное еще впереди. Определение победителя. Жюри продолжает свою работу. Ну а на сцене нас ждет совершенно особенный музыкальный номер от России как страны-организатора. Мы бы хотели включить в это попурри десятки песен, но, увы, у нас нет столько эфирного времени. Вы услышите всего лишь некоторые знаковые произведения разных времен, которые отражают главное – душу России. Все внимание на сцену. Thank you.

Third place is awarded to Vietnam.

Ну что ж, друзья, мы прощаемся с вами, но только для того, чтобы встретиться вновь. Ведь музыка – это вечный диалог культур, а интервидение – это самая высокая нота. Well, time to say goodbye, but only to meet again after all. Music is an eternal dialogue of cultures, and Intervision is its highest point. Уже в следующем году этот уникальный конкурс вновь соберет нас вместе в новой стране и с новыми звездами. До свидания! Разные их пути, но ты пришел в этот мир не один. Одна поправочка. Нас не миллионы, нас миллиарды. Это Интервидение. У нас есть победитель Дэк Фук, Вьетнам. И у нас есть следующая страна проведения конкурса. А мы прощаемся с вами. С вами были Яна Чурикова и Юрий Аксюта. И мы передаем слово Дмитрию Борисову в Останкино и программе «Пусть говорят», где уже ждут победителя сегодняшнего конкурса. Так что не переключайтесь никуда. Оставайтесь с нами. Продолжение праздника.